Вижу Муна, Муна смеющегося, Муна угрожающего, Муна с хлыстом в руке. Вижу умирающую мать, вижу эту старуху из другого века и Гамаэля, и все они каким-то образом живут в состоянии ужаса. Не пройдет и 100 часов, как мир может взлететь на воздух. Я не вижу простых вещей, вроде чашки кофе рано утром, не чувствую вкуса первой хорошей сигареты, не представляю себе, как можно просто идти по улице, разглядывать витрины, не могу. «Откройте глаза!» — резко прервала его Эллисон. Он медленно опустил руки и уставился на нее. «Помните меня?» — спросила она. — Симпатичную девушку, которой вы нравитесь. — 12 лет, Эллисон. Только теперь это кружится все быстрее и безумнее. — Джонни! — Да, — послушно отозвался он. — Вступайте наверх, примите холодный душ, наденьте свежую рубашку и возвращайтесь сюда, а я приготовлю вам отличный мартини со льдом. Потом мы выйдем, поужинаем в кафе, а потом пойдем на концерт и будем сидеть на балконе, держась за руки и наблюдать за музыкантами, у которых тоже есть свои неприятности. Мне надо позвонить Харди после мартини. «А вы не позвоните пока, Марго Стюарт?» Дод сказал, что она полчаса назад поднялась к себе в номер. «Интересно». Эллисон подняла трубку и попросила соединить ее с Марго Стюарт. «Что интересно?» «Я готова была держать пари, что могу повелевать вами одним мановением руки, мистер Уиллс. Кажется, я теряю свои чары. Эллисон, я... Джонни, милый. Отнесемся ко всему этому проще». Она положила трубку. Марго не отвечает. «Наверное, поднялась в пентхаус М доложить великому человеку о своем возвращении. Я позвоню ей, пока вы переодеваетесь». Поверите ли, пока я слушал их там, наверху, я поймал себя на том, что думаю о президенте Кеннеди и о конце света. «Я думаю, в конце концов все уладится», — сказала Эллисон. «Но как вы об этом узнаете, если не переоденетесь, и мы не выйдем отсюда?» «Окей», — засмеялся Джон, — «отнесемся ко всему этому проще». Он старался следовать этому принципу еще 5 минут, которые понадобились, чтобы подняться на 14-й этаж и дойти до дверей номера. Он старался относиться ко всему проще еще 1 минуту, пока отпирал дверь и нащупывал выключатель. Еще прежде, чем вспыхнул свет, он почувствовал что-то необычное. Это был слабый аромат гордении. Он старался относиться ко всему проще еще 10 секунд, пока думал, что в отеле «Бомонт», вероятно, принято, чтобы от горничных приятно пахло. Выключатель зажег одновременно лампу на тумбочке у кровати и торшер в углу. Эллисон напрасно пыталась дозвониться до Марго Стюарт. Марго лежала поперек его кровати и не дышала. Она не дышала потому, что голова ее была размозжена ударом термоса, место которому было на тумбочке, а сейчас он лежал на коврике у кровати, запачканный еще свежей кровью. Часть 4. Глава 1. Джон выскочил в холл, захлопнув за собой дверь номера. Тело его покрылось холодным потом, ноги вдруг стали ватными. Он почувствовал, что не в состоянии сделать ни одного шага. Надо было пойти к ближайшему телефону и позвонить Джерри Додду. Джерри знал бы, что делать, а потом ждать, пока Харди и компания не допросят его о случившемся. Однако он не мог бы ответить на их вопросы. Он представил себе, как все это будет. «Алиби, мистер Уиллс! Где ваше алиби? Вы хотите уверить нас, что встретили эту девочку только вчера вечером? Что она делала у вас в номере? Почему вы ударили ее термосом? Может, это и есть та расплата, который грозил Джону автор письма?